Предложение Дороти застало ее врасплох. Она была сбита с толку и раздосадована. Будь у Чарли хоть малейшее чувство приличия, он не разрешил бы жене пригласить ее. Не желает она быть обязана ни ему, ни ей. О, нет, о гостинице бросьте и думать. А уж отель «Гонконг» вам был бы сейчас просто противен. Там столько народу. С утра до ночи музыка. Ну, пожалуйста, скажите, что согласны. Мы с Чарли не будем вам мешать. Обещаю. Не знаю, чем я заслужила такую любезность. У Китти уже истощались доводы, а отказаться наотрез она не решалась. Боюсь, я сейчас малоподходящая компания для посторонних людей. Но разве мы для вас посторонние? О, мне бы так этого не хотелось. Мне так хотелось бы, чтобы вы позволили мне быть вашим другом. Дороти стиснула руки, и в ее голосе, ее спокойном, светском, воспитанном голосе послышались слезы. «Мне так хочется, чтобы вы согласились. Понимаете, мне нужно загладить мою вину перед вами». Китти не поняла, чем провинилась перед ней жена Чарли. «Дело в том, что сначала вы мне не очень понравились, показались мне немножко легкомысленной. Я, понимаете, воспитана в старых правилах, и меня можно назвать нетерпимой». Китти искоса взглянула на нее. Слова Дороти означали, что сначала она сочла Китти вульгарной. Лицо у Китти не дрогнуло, но в душе она посмеялась. Какое ей теперь дело до того, кто как о ней судит? «А когда я узнала, что вы без минуты колебаний уехали с мужем навстречу смертельной опасности, я почувствовала себя такой свиньей, мне стало так стыдно. Вы поступили так смело, так благородно, что все мы тут оказались по сравнению с вами сплошной посредственностью». По ее доброму простому лицу уже катились слезы. «Не могу выразить, как я вами восхищаюсь, как уважаю вас! Я знаю, что бессильно утешить вас в вашем страшном несчастье, но хочу, чтобы вы знали, как искренне и глубоко я вам сочувствую. И для меня была бы такая радость вам помочь. Не сердитесь на меня за то, что неверно о вас судила. Вы героиня, а я всего лишь глупая женщина». Китти упорно не поднимала глаз от настила палубы. Она была очень бледна. Но к чему эти безудержные излияния? Да, все это очень трогательно, но досада берет, как подумаешь, что эта простушка верит в такие небылицы. Наконец она вздохнула. «Что ж, если вам правда так хочется меня приютить, спасибо».